Радуйтесь. Накоплению всех заслуг ради полной реализации 32 признаков и 80 знаков превосходных. Радуйтесь отсутствию страха при слушании глубокого учения. Радуйтесь ознакомлению с тремя дверями полного освобождения. Радуйтесь видению ушедшего в нирвану. Радуйтесь украшению Бодхиманды. Радуйтесь преждевременному обретению. Радуйтесь полаганию на существ, имеющих одинаковую с вами судьбу. Радость отсутствия гнева и антипатии к существам, не имеющих одинаковую с вами судьбу. Радуйтесь полаганию на добрых друзей. Радуйтесь полному отвержению грешных товарищей. Радость сильной радости, испытываемой при проявлении почитания и веры в учение. Радость собирания при реализации метода. Радуйтесь серьезному полаганию на 37 элементов стороны просветления. Так Бодхисаттва радуется всем радостям учения и желает, почитает их. Далее. Мара Папияс сказал тем дочерям богов так. «Теперь идите сюда. Пойдем к себе домой». Они сказали. «Поскольку ты поднес нас этому домохозяину, то теперь должны радоваться радостям учения и желать их. Не должны радоваться уходу и желать уйти». Тогда Мара Папияс сказал Личхаскому Вималакирте так. «Бодхисаттва Махасаттва полностью отдает все, чем владеет, и не привязан даже к обладанию умом. Поэтому прошу тебя, домохозяин, отпустить этих дочерей богов». Вималакирти сказал, «Они отпущены, поэтому, Папияс, уходи вместе со слугами. Пусть у всех существ осуществятся благие помыслы, желания и учения». Далее, поклонившись Вималакирти, те дочери богов сказали так, «Домохозяин, как же мы будем жить в стране Мары?» Он сказал, «Сестры, есть дверь учения, называющаяся неиссякаемый светильник. Являйте усердие в ее реализации». Что же это? Так, например, сестры, когда бы от одного светильника зажгли 100 000 светильников, свет того светильника не ослабеет. Аналогично, хотя бы один бодхисаттва и поставил на путь к просветлению множество сотен тысяч существ, но памятование мысли того бодхисаттвы не ослабевает, и не только нисколько не ослабеет, но даже усилится. Соответственно, сколько пропагандируете и объясняете другим все благие дхармы, столько же все благие дхармы усиливаются и умножаются. Это и есть дверь учения, неиссякаемый светильник. Когда вы будете находиться в той стране Мары, поступайте так, чтобы бесчисленные сыновья богов и дочери богов уверовали в мысль о просветлении. Если будете поступать так, то вы будете делать дело для Тадхагаты, станете исцелителями всех существ. Затем те дочери богов поклонились, коснувшись головой ног Личхавского и Малакирти, и ушли обратно вместе с Марой. Бхагаван, я видел то редкое чудо Личхавского и Малакирти. Поэтому-то, Бхагаван, я и не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа.